Сестра моя прекрасная, Нателла, прошли года, а ты помолодела. Так чист и ясен пламень глаз твоих. Возьми, родную речь, горбушку хлеба и эти облака, и это небо, и раздели на нас, на шестерых. Вот заповедь ушедшего поэта, чья песня до конца еще не спета. Сестра моя, все только впереди, пускай с завистником пока не имется. Галактион когда-нибудь вернется, он просто задержался по пути. Средь океана слов и фраз на прах, не столь прекрасных, сколько безопасных, как острова лежат его слова, спешит перо как-то пред грозою, его глаза подернуты слезою, поэты плачут, нация жива.